Сегодня 8 июня 2010 года. Мы находимся в культурном центре просветления около метро Новослободская в городе Москве. Меня зовут Виктория, и это тематическое занятие для всех желающих. Тема нашего занятия – это практика мантры богини Лакшми. Богини, которая приносит богатство, счастье, успех, изобилие, роскошь, удачу и так далее. То есть вот все, что у нас ассоциируется с чем-то вот удобным, приятным, то, чего, наверное, очень многие хотят, это хороших условий для жизни. То есть когда мы не нуждаемся в чем-либо, у нас все есть. И, наверное, многие хотят достичь этого состояния, чтобы действительно иметь все необходимое для жизни и даже больше. То есть иметь не одну машину, а две, не дачу в Подмосковье, не только дачу в Подмосковье, но и дачу на Канарах. И ну, в душе мы многие хотим этого. И в первую очередь мы должны признаться себе, хотим мы этого или нет. А многие люди, кто вступает на духовный путь, думают, что надо от всего отказаться, от всего мирского, в том числе от денег, от славы, успеха. Но очень часто такие люди обманывают себя. То есть в душе они хотят реализоваться в этом. Они хотят получить всего это. Они хотят через это пройти. Но начинают врать себе. Мне это не надо. Как же? Если ты встал на духовный путь, ты должен ходить в рваных одеждах, ты должен питаться там подаяниями, то есть то, что там вот Бог пошлет, то есть какие деньги, какие машины. Вот. И получается внутренние противоречия. Человек в действительности хочет одного, но начинает врать себе, что он хочет другого. И, может быть, какое-то время человек будет жить вот, в несогласии с самим собой, но рано или поздно это всплывет в его жизни. Он оставит йогу или другую духовную систему, пойдет на работу, заработает много денег, будет жить припеваючи и забудет вообще, что такое йога, и скажет, не надо, мне это все было. Но йога говорит следующее. Если у вас есть какие-то желания, вы должны их реализовать. Вы должны быть честны с самим собой. Но если у вас это есть, есть эти желания, реализуйте их. Если вы хотите быть богатым, будьте богатым. И йога говорит следующее, еще больше, что и через богатство, через роскошь можно прийти к освобождению. То есть богатство, роскошь, деньги могут не помешать вашему духовному развитию, а иногда даже наоборот ускорить. У вас хорошие условия, вам не надо бегать, искать заработок. Вам не надо снимать жилье, вы живете в своей шикарной квартире. То есть как вот это сочетать? Сочетать и, значит, какие-то материальные благополучия и духовные знания. Йога говорит, что замечательно сочетается. Если это ваш путь, если вы чувствуете, что вам ну, как бы нужно и то, и другое, вы можете идти этим путем. То есть противоречий никаких нет. Единственное, что очень часто люди, которые уходят вот в материальную какую-то сферу, они забывают о духовности, просто уходят в крайность. Почему? Потому что на самом деле это очень сильное испытание, когда у тебя много денег, у тебя больше страхов, у тебя больше сомнений. У тебя страх за статус, у тебя страх иметь именно вот такой навороченный телефон и не, там, не дешевле. То есть это вылезает очень такие сильные эмоции, чувства. Человек должен их проработать, если они пришли. Это очень хорошее испытание. Но, как правило, люди не могут это пройти. Им очень тяжело. Много заработать денег, и они потом боятся, трясутся. За это как бы это не потерять. И живут только этим, чтобы вот удержать это. Или приумножить, но только вот... То есть такие люди становятся чересчур эгоистичны, они живут только для себя. Вот наша задача, если мы хотим быть богатыми и совершенствоваться духовно, мы должны сочетать эти крайности. Идите, зарабатывайте деньги, получайте там миллионы, миллиарды, но пускай это будет для вас инструментом для вашего духовного развития, а не наоборот инструментом для вашей духовной деградации. Кому много дано, с того и больше спрос. Кто имеет небольшое состояние, ему легко это потерять. Нищему, у нищего 2 копейки, ну, ему эти 2 копейки не жалко потерять. А если у человека чего-то много, то это уже жалко. Или тому же нищему, да, не 2 копейки, а, там, я не знаю, 1000 рублей. Он за них схватится. Много. Сколько можно купить, да, всего. Вот. Вот точно так же и мы. То есть нам кажется, что мы не зависим от ничего, от материального. Почему? Потому что мы это не имеем. Поэтому нам кажется, что мы это все прошли, мы такие независимые от всего. А вы попробуйте это иметь. И будьте при этом независимыми. Это, знаете, вот пришла такая аналогия. Некоторые люди, это вот касаемые триады йоги, тема сексуальности. Некоторые говорят, вы знаете, я уже контролирую себя. Контролирую свою сексуальную энергию. И очень часто так люди говорят, потому что они не имеют этой сексуальной энергии. Они говорят, я ее контролирую, я могу там годами не заниматься сексом. Но ты не можешь, потому что у тебя нет сил, а не потому что у тебя ее много, и ты ее контролируешь. Вот точно так же и здесь. Вот аналогия, значит, прямая, что если у нас этого мало, нам как бы и не жалко с этим расстаться. А если у нас этого много, то всплывают другие совсем эмоции и чувства, да? Нам жалко это потерять. Вот. Так что, опять же, наша задача, даже если у нас есть желание быть богатым, мы реализуем это. Но пускай, значит, это богатство будет инструментом для нашего развития. Мы не должны забывать вообще, какая цель наша в этой жизни. Если наша цель там, достичь просветления, осознать себя, мы не должны останавливаться вот на каких-то пряниках, на каких-то этапах. И вот сегодня мы будем практиковать замечательную мантру, мантру Лакшми. Вариантов этой мантры, мантры Лакшми, достаточно много. Ну вот я выбрала вот один из них. Он произносится Ом Шри Маха Лакшмияй Намах. Ом Шри Маха Лакшмияй Намах. И как гласят древние тексты по йоге, если продолжительное время практиковать эту мантру, то вы обретете богатство, роскошь, счастье, успех, благополучие, счастье в отношениях, счастье. Ну, все вам будет как бы, все у вас будет гармонично, все у вас будет радостно, и жизнь будет райская. Но вы должны понимать, что действие мантры может быть разным. Вы практикуете мантру, ну, к примеру, там, напрактиковали 100 тысяч раз эту мантру. Конечно же, бывают разные случаи, тут, значит, открывается окно или там открываются небеса, и вам сверху, значит, мешок с золотом, да? Почему бы и нет? Мантра может действовать именно так даже иногда. Вот так произошло. Либо там объявился дядя-миллионер, значит, и вам, пожалуйста, наследство отдал. А может эта мантра, действие этой мантры проявляться по-другому. У вас возникнет понимание, чем вам нужно заниматься. Вы пойдете, будете этим заниматься и заработаете денег. Или у вас появится смелость что-то новое начать, какое-то дело. Вы начинаете это дело и получаете богатство. То есть вы должны понимать, что иногда действие мантр вот именно такое прямое. Просил много денег, вот тебе, пожалуйста, вот тут же и деньги. Но действие иногда может быть немножко вот со стороны. То есть больше ясности, больше сил, больше смелости, понимания себя в этом мире, своих желаний. И вы начинаете действительно более гармонично жить и приобретаете все вот эти блага. То есть вы должны понимать, что любая мантра, она устраняет препятствия на нашем пути. Препятствия устраняет неведение. И чем больше мы осознаем свое высшее «Я», тем больше у нас могущества. То есть если мы достигнем конечного, значит, просветления, то у нас будет такое огромное могущество, что все деньги Вселенной наши. Абсолютно. И практикуя эту мантру, которая приносит богатство, деньги, роскошь, мы приходим к следующему, к познанию своего «Я». То есть, практикуя эту мантру, мы устраняем препятствия, получаем вот то, что мы хотим, и вместе с тем мы достигаем еще и духовной цели, духовной реализации. То есть эта мантра, она и материальная, и духовная. Будете ее практиковать, не ошибетесь, приобретете и одно, и другое. И вот еще один момент, как работают мантры вообще любые. Мы вот со студентами третьей группы как раз вот проходили принцип работы нашего разума. И кто ходит на вторичные и субботние лекции, слышали, конечно же, и помните вот тему йоги-визуализации. И мантра-йога настолько сильно согласуется с работой разума, с йогой-визуализацией, вы даже себе не представляете, напрямую. То есть мы, наше «Я» высвечивает то, что находится на уровне будхи, визуализирует как бы, высвечивает то, что находится вот у нас в разуме. И уже как бы исходя из этого, мы видим или получая мир, в котором мы живем. То есть, ну, представьте картинку, некую картинку вот на уровне будхи. И вот наше «Я», оно как бы оживляет эту картинку. Оживляет, и мы получаем вот этот мир, в котором живем. Получаем свое тело, значит, своих родителей, все любые там отношения, ситуации в жизни. И если мы поменяем эту картинку, вот этим занимается йога-визуализация, меняет картинку, наше «Я» высвечивает уже другую картинку, и меняется мир окружающий. И вот как работает мантра-йога в этом случае? Мантра-йога – это на самом деле подарок, великий подарок. У нас на этой картинке есть, ну, такая картиночка, что мы бедные, несчастные, у нас ничего нет. Наше «Я» высвечивает эту картинку, и вот так в жизни у нас и происходит. Не имеем ничего, неудачники. Почему? Потому что вот так мы себя считаем. Ну и все, а «Я» все равно что высвечивать. А это удал картинку, будет такая картинка, будет такая жизнь. А мантра-йога делает следующее. Вот, к примеру, мантра Маха-Лакшми. Она как бы образует новую картинку. Вот мы произносим мантру, и у нас появляется новая картинка. Эта картинка следующая. Я богатый, я живу в роскоши, я удачливый, успешный, мне все хорошо по жизни. И вот та старая картинка замещается вот на эту новую. А я, ему, нашему «Я» высвечивать, ну как бы, не то, что все равно, но высвечивает то, что, значит, образовалось на этом уровне. Будет высвечивать эту картинку, и будет у нас, значит, счастье и мир, и процветание в жизни. А почему? Таким образом работает мантра. Дело в том, что согласно теории мантра-йоги, имя и форма связаны, нераздельно связаны. Произнося имя, мы воспроизводим форму, вот эту вритти, вот этот рисунок. Когда мы произносим мантру, мы произносим имя. И произнося это имя, мы воспроизводим форму. А любой, вот, любой этот рисунок, это и есть, ну, какая-то форма, какая-то вритти. Вот была вритти, что мы бедные, несчастные, убогие, а вот другая вритти, что мы богатые, знаменитые, успешные. И мантра-йогой меняются эти картиночки или замещаются. Либо новая картиночка вытесняет предыдущую. То есть понятно, что если вы очень сильно утвердились в той предыдущей картинке, что вы бедный, несчастный, то вам надо будет, может быть, миллион раз прочитать мантру, чтобы вытеснить вот ту старую картинку. Если вы не сильно как бы утвердились в той предыдущей плохой картинке, то вам значительно меньше придется произносить мантру. Так что вот действие любой мантры, оно вот такое волшебное. То есть вы можете полностью изменить себя, практикуя мантра-йогу. Вообще мантра-йога – это подарок. Подарок. Потому что так бы нам надо было там, себя убеждать, нет, я богатый, нет, я богатый, а все равно как бы мы бы не верили в это. А мантры, они работают с этим причинным уровнем. То есть это особые вибрации. И мы имеем прямой доступ к причинному телу, туда, где вот находятся вот эти семена. Так что прошу любить и жаловать мантра-йогу. Вообще, в принципе, любую йогу. Теперь вы должны понять, что насколько грандиозна йога визуализаций. Вот вся Вселенная, которую мы видим, мы, в принципе, визуализируем. Всю свою жизнь, вот, все, вот, вся наша жизнь, все ситуации, мы визуализируем это все. И ничто не мешает нам просто поменять эту картину. И будем другое визуализировать. Вот и все. Но, опять же, как легко сказать, да? И как сложно сделать. Почему? Потому что мы настолько утвердились в том, вот, что было до этого. Почему? Много жизней. Или эта жизнь, или в детстве мы получили такой отпечаток мощный. Кто-то нам сказал, что мы неудачники. Там, родители сказали, что там, мы некрасивые, неудачники и так далее. У нас это так сильно отпечаталось. И попробуй оттуда выбить это. Никакими увещеваниями, никакими там, я не знаю, аффирмациями, ну, не помогает. Но вот мантра-йога – это более тонкий инструмент. Более тонкий. То есть вы должны понять, что это действительно это фантастика в своем роде. Хотя с позиции аксиоматики йоги никакой фантастики, предельная логика. Ну, просто меняешь там вритти рисунок, и все на уровне будхи. Вот, так что чем больше мы практикуем, тем больше мы утверждаемся. Ну, понятно, что быстрее получаем результат. То есть вы должны понять, что йога – это практика. Это в первую очередь практика. То есть, конечно же, гораздо интереснее, приятнее и быстрее мы будем практиковать, если мы получим теорию. Мы будем знать, как работает, хотя бы приблизительно, для чего нам это. И тогда у нас будет стимул практиковать. Но вы должны запомнить, даже если вы не знаете действия мантры, у вас есть доверие, вы практикуете, получаете результат. Вот, так что мы сегодня будем замещать ту старую картинку, что мы, значит, не имеем на Канарах, значит, дачи, не имеем собственные самолеты. А почему другие люди имеют? Они потому что, ну, как допустили это в себе, что они это имеют. То есть, знаете, вот они позволили себе это иметь. По ряду причин. Верит в себе, в себя, любит очень сильно себя. Или в детстве они сказали, что ты там будешь богатый, знаменитый. С прошлых жизней. То есть вы должны понять, что это процесс длительный, же очень длительный. Вот. И люди это имеют. Вот у них на уровне будхи, ну, есть вот эти дачи, есть эти самолеты, миллиарды. И мы будем, значит, если мы этого хотим, значит, мы будем произносить эту мантру, практиковать. Но еще в йоге, вот касаемо этой мантры, считается, что прежде чем практиковать эту мантру, мантру Лакшми, мы должны обратиться к другой богине, Тхумавати. Что это за богиня? Это обратная сторона богатства, обратная сторона роскоши, обратная сторона счастья. Это как мертвая вода. И если вы помните сказки, что сначала нужно окропить мертвой водой принца, там, юношу или там, королевича, и только потом живой водой. И тогда он действительно оживает и под венец идут. Вот. Что если просто окропить мертвой водой, результата никакого не будет. Но она необходима. А если просто живой сначала водой, тоже никакого результата. То есть какое-то двойное действие. Сначала мертвой водой, аскетизм, может быть, где-то трудности, преодоление, а потом живая вода. Что вы должны понять, страданиями и болью в этом мире ничего не достигается. То есть это не цель йоги. Достигается все радостью, счастьем. Но страдание и боль выступают как мертвая вода, чтобы до нас дошло, и тогда нам нужна будет живая вода, и мы чего-то достигнем. Вот, и мы сначала обратимся вот к этой обратной стороне. Вот мы хотим роскоши, опять же, всего, но обратная сторона этого всего, мы должны понимать обратную сторону вот этого, чтобы осознанно захотеть богатство. Какая обратная сторона? Вот мы начали уже говорили. Это что? Страх, еще больше страх. Это, опять же, страх потерять это все, страх потерять статус наработанный, страх быть бедным после всего вот этого богатства. И некоторые люди кончают жизнь самоубийством, когда теряют это все. Вот это обратная сторона и так далее и тому подобное. Вот если подумать, давайте еще, какая обратная сторона всего этого? Искушение. То есть это какие-то искушения. Это обратная сторона, что ты цепляешься за это все. Ты уже настолько, тебя не волнует никто другой, ты хочешь это все для себя. Нет свободы. Нет свободы никакой. То есть прежде чем мы что-то получим, мы должны понимать, а какая обратная сторона всего этого, чтобы не попасться. То есть вы должны понимать, что Тхумавати произносится для того, чтобы мы осознали, куда мы идем. Чтобы мы не попались потом, когда уже получим это богатство. Чтобы это осознанно было у нас. А если это будет осознанно, мы тогда не попадемся в эти цепкие лапки, да? Так что обращаемся к Тхумавати, то есть понимаем обратную сторону вот всего вот этого. Я не знаю, вот кто был на субботней или вторничной лекции, Вадим такой пример давал, вот тоже обратной стороне. Это вот богатство, счастье, это вот сходите там, не знаю, на помойку куда-нибудь там, или увидите, у нас, кстати, в Москве их много, даже не надо никуда идти. То есть вот был какой-то предмет роскошный, люди восхищались, держались за этот предмет, любили его, боялись там разбить. И вот там осколки или там старое что-то, никому не нужное. То есть вот оно, вот за что цепляться? Когда-то оно представляло для нас какую-то очень большую ценность. А теперь оно лежит на помойке, никому не нужно. Вот обратная сторона нашей жизни. И опять же, это нужно для того, чтобы это богатство подняло нас, а не опустило. То есть смысл понятен. Смысл понятен, да, для чего мы практикуем Тхумавати, для чего мы Лакшми, мантру Лакшми практикуем. Вообще желательно мантру Тхумавати произнести ну, тоже достаточное количество раз, чтобы, знаете, дошло. Вот сейчас мы обсудили, ну, как бы смысл, но вы должны прочувствовать это все сами. И практикой до вас дойдет глубинный смысл вот этого всего. То есть за что мы гоняемся, зачем мы гоняемся, за что мы цепляемся? Это все черепки, по большому счету. Это только мы эти черепки или наделяем силой, либо не наделяем. И мантру Тхумавати, ну, произнесите, да, какое-то время. Можно, кстати, параллельно и с Махалакшми, потом вот с Лакшми мантрой произносить. Но вот сегодня мы занятие построим следующим образом. Мы небольшое время, минут 20, будем произносить мантру Тхумавати. И минут 20 Лакшми, ну, сколько у нас останется. Но и на тематическом занятии мы можем еще вернуться к этим мантрам, тоже их попрактиковать. То есть вы должны понимать, что вот попрактикуем сейчас часок-другой, и все, мы должны, значит, все понять, там, все получить. Все зависит от нашей кармы. Святой, если вы, ну, почти святой, осталось вам совсем немножко, один раз произнесете, все поймете, все получите. То есть все зависит от степени нашего неведения. Ну вот, кто из вас считает себя святым? Опять же, все за... вот если у вас будет этот рисунок на Будхе, что вы святой, вы будете действительно святым. Но мы не верим, да, потому что насколько у нас много опытов, опыта, сомнений, страхов, ну какие мы святые, правда? Мы не верим в это. Но можем произносить мантру «Я Брахман, а не что иное». Миллиард раз произнесем, может быть, поверим, да? Да, как мы будем произносить? Будем, фоном будет музыка выступать, но мы будем произносить, скорее всего, значит, все вместе. Все вместе. Я что, попрошу, чтобы не так громко произносили, потому что это сбивает многих. То есть если вы громко и специфически произносите мантру, все начинают слушать только вас. И это так отвлекает от внутренних каких-то вот ощущений, переживаний, каких-то озарений, вы даже себе не представляете. То есть вот мы должны как-то почувствовать, как мы проявляемся во Вселенной. Соблюдаем ли мы первый, второй принцип йоги. Вот, но если есть желание, тихо, можете тихо, но главное не про себя, а вслух. То есть эту мантру, конечно же, можно и про себя. Если вы находитесь в общественном там транспорте, в общественных местах, кричать «Тхум, тхум, тхумавати, тхам», да? То есть вы испугаете людей, но, может быть, в каких-то случаях это будет уместно, да? Кто знает. Вот, чтобы напугать противника, да? Она так еще «Тхум, тхум, тхумавати, тхам», вот. Так, и Ом Шри Маха Лакшмияй Намах. Давайте повторите. Тхум, тхум. Тхумавати. Тхумавати. Сваха. Сваха. Ом Шри. Ом Шри. Маха. Маха. Лакшмияй. Лакшмияй. Намах. Намах. Садимся мы прямо. Положение ног. Периодически можно менять. Мы закрываем глаза. И думаем о своем высшем Я. Какое оно? Наше высшее Я. Большое, маленькое, серенькое, золотистое, беленькое, сильное. Всезнающая или глупенькая? Каким вы представляете свое высшее Я? Можно поговорить со своим высшим Я?

Всем отдыхаем.